Глава 15. Первые минуты счастья. Альбер отказывается от поиска вклада. Зачем бушмену понадобилась буйволиная шкура? Подозрительная группа. Негры под предводительством белого. Фургон принесен в жертву. Добыча и тень. Новая группа туземцев. Отсутствие бушмена. Флотилия и плот. Магопо. Гигантские деревья, растущие на берегах Великой Южноафриканской реки, впервые давали приют счастливым людям. Счастье было бы полным, если бы его не омрачали печальные воспоминания о понесенных утратах. Усталость, раны, болезни, заточение, физическая боль и душевные муки — все было забыто среди радости неожиданной встречи и нежных излияний. Обеим героиням долгих и мучительных скитаний по Южной Африке пришлось подробнейшим образом рассказать все, что они пережили, и рассказ их заставлял слушателей дрожать в одинаковой мере от ужаса и от умиления. Эстер поведала о ночном нападении, жертвой которого пал ее отец, о загадочном и неслыханном по дерзости убийстве, о подозрениях мастера Вилля, о том, как он отправился на поиски трех французов, в которых непременно хотел видеть убийц. Девушка простодушно созналась, что и сама разделяла эти нелепые подозрения. Она вспомнила также, как приняла Сэма Смита за Александра, когда бандит прискакал к фургону, найдя Библию госпожи де Вильрош. Анна, со своей стороны, описала подлое нападение бандитов у Пемпенкрааля и горе, которое ее постигло, и как Эстер, которая не знала ее, раскрыла ей свое сердце, предложила все, что имела, и добровольно делила с ней все муки заточения. Беседа продолжалась долго, а тем временем оба негра занялись постройкой обширного шалаша и приготовлением ужина. Ими руководил Жозеф, на которого все единодушно возложили обязанности мажордома. Альбер и Александр решили пока оставаться на левом берегу. Отсюда было легче обозревать местность, лежавшую выше водопада. Они не забыли нападения, которому подверглись в момент, когда пересаживались в фургон и собирались покинуть лагуну. Теперь они решили принять меры предосторожности. «Подождем несколько дней», — говорил де Вильрош, который наслаждался своим счастьем. «Ведь мы все-таки нуждаемся в отдыхе, особенно эти бедные женщины. А потом отправимся на прииск Виктория. Вы теперь можете представить тамошним линчевателям неопровержимые доказательства нашей невиновности. И я надеюсь, что этот горе-полицейский не сможет взять наши доводы под сомнение. Они будут подтверждены такими свидетельскими показаниями. Зачем нам возвращаться к этим скотам?» — спросил Александр. «Да хотя бы за тем, чтобы поскорее получить возможность вернуться в цивилизованные страны. Скажу тебе по чистой совести, я испытываю огромную потребность жить в доме под крышей, видеть людей, которые одеты не в лохмотья, как мы с тобой, и попросту поесть хлеба». «Это-то верно. Вид у нас не ахти какой. Мы скорее похожи на каких-то бродяг, чем на честных путешественников. Но ты хочешь вернуться в Кейптаун? А как же с нашей экспедицией, с ее главной целью? Пусть все рухнувшие планы с треском летят в преисподнюю. Я вернусь во Францию, в Вильрош, хоть и не солоно хлебавши. Кое-как я еще проживу. Я не смогу пышно обставить замок моих предков и жить в моем живописном имении. Короче говоря, я не смогу оказать моей дорогой Анне наше чудесное пиренейское гостеприимство, шалаш и сердце — вот все, что у меня есть. Ты правильно рассуждаешь, и я тебя одобряю полностью. Возвращайся, дорогой Альбер, во Францию, а я еще на некоторое время здесь задержусь. Я должен снова взяться за кирку, ведь у меня-то нет ни гроша. А что касается сокровищ кафрских королей, то об этом мы больше говорить не будем. Я на эти сокровища рукой махнул. Из-за них пролилось столько крови. И в конце концов, мы еще все-таки не дошли до крайности. Наши скитания все-таки немало нам принесли. Эй, Жозеф! Есть, мсье Альбер. Ты сохранил кожаный мешочек с алмазами, который нам передал Александр, когда вернулся от Батоков? Конечно, сохранил. Я зашил его буйволиной жилой во внутренний карман. Вот он, мсье Альбер.